Глава 12. «Я уже отправил людей в оцепление. Они посмотрят, что вокруг происходит», — сказал Крон. Сергей доел второго зайца и отбросил остатки в сторону. Он был весь перемазан в крови. Больше походил на вампира, чем сами вампиры. Со стороны Балашихи послышался шум мотора. Из-за поворота выехала грузовая машина, забитая вооруженными бойцами. «Что здесь произошло?» — спросил военный, выбравшийся из кабины. «Нападение». Сергей повернулся к Крону и перешел на язык вампиров. «Любого направившего оружие в нашу сторону гаси. Хватит с меня сюрпризов». «Как вы так быстро приехали?» — спросил он у военного. «Так мы рядом стоим, на окраине Балашихи», — немного растерялся военный. «А тут взрывы, стрельба». «Понятно». «Крон, как они?» — спросил у вампира Сергей. «Нормально. Враждебных намерений не имеют», — ответил тот. «Представьтесь», — попросил Сергей военного. «Старший сержант НКГБ Данилов». «Нас, значит, вы должны знать», — кивнул Сергей. «Попробуйте потушить машины. Надо ребят достать и похоронить по-человечески». «Тут проще дождаться, когда прогорит», — мрачно ответил сержант. «Фугас, должно быть, с бензином был или еще какой горючей смесью? Вы сами как себя чувствуете? Помощь нужна? А то видок у вас». «Если есть, умыться и девушке какую-нибудь одежду найдите». Сергей принимал водные процедуры вместе с Недой с фляжек бойцов. В это время вампиры привели крепкого мужика, в чем мать родила. Тот был порядком напуган. «Одного нашли», — сообщил приведший пленника вампир. «Ухватился за березку и поэтому не свалился в яму вместе с остальными. Языка мы не знаем». «А те, которые свалились?» «Неизвестно. Дна не видно. Кидали камни, их не слышно. Очень глубоко», — коротко ответил вампир. «Нет, поговори с человеком», — попросил Сергей девушку. Под воздействием вампиров пленник быстро рассказывал все, что знал. «Поздравляю», — сказала Нед, когда закончила допрос. «Ты теперь личный враг фюрера». «Я прям горжусь», — поморщившись, ответил Сергей. «Давай подробней». «Диверсионная группа Абвера вторая. По личному приказу Гитлера направлена для твоего уничтожения. Специалисты из Аненербе предложили использовать серебряные пули и взрывчатку с огнесмесью. Потом тебя еще святой водой должны были залить». Нед усмехнулась. «Прикинь, они из Рима канистру святой воды от папы приперли». «Жаль, что она тоже пропала. Сейчас бы ополоснулись по-человечески», — печально заметил Сергей. «Поедемте к нам», — предложил сержант. «Тут недалеко. Баньку бойцы организуют». «В другой раз», — сержант отказался Сергей. «Как они здесь оказались?» — уточнил он у девушки. «Два самолета вылетели под прикрытием ночного налета бомбардировщиков. Один из них сбили, второй высадил десант в заданном квадрате». «Узнать бы еще, кто им про этот квадрат поведал. Спроси, сколько они здесь в засаде сидят и как определили, что это я еду». Нед опять стала допрашивать пленника. «В засаде сидят с утра. По рации их предупредили о времени твоего выезда и описали машину, включая номера». «Совсем контрразведка у наших не работает. Шпион на шпионе, а невинные в застенках сидят». «Повезло, что один самолет сбили. Если бы их было больше», — вздохнула Нед. «Если все время рассчитывать на везение», — Сергей махнул рукой. «Вот и пришла пора делать нормальные доспехи, Крон», — обратился он к вампиру и добавил для сержанта. «Вы оставайтесь тут. Думаю, еще из Москвы сейчас понаедут. Этого диверсанта тоже вам оставляем. Нам машину одолжите, чтобы довезла до санатория». «Хорошо», — согласился Данилов. «Так меня даже драконы не жевали», — произнес рядом выходящий из скрыта Тихол. «Пулей по башке — это больно». «Придумаем что-нибудь», — заверил его Сергей. «Иначе каждый придурок решит, что можно нас расстреливать и взрывать». «Не надо было нас с Роной домой отправлять. Подождали бы», — сказал Крон. «Всего предвидеть нельзя, а из того, что случилось, надо извлекать уроки. Давайте обсудим это потом», — попросил Сергей. «Нет, как остальные?» «Шевелятся потихоньку». «Дождемся, пока придут в себя, и поедем», — предложил Сергей. «Я их так сгружу», — возразила девушка. «Не нравится мне здесь». «Тогда поехали». «Командир, вы в порядке?» — раздался в голове Сергея голос Архонта при подъезде к санаторию. Наташа волнуется. «Проснулся, Соня», — обрадовался он. «Нормально все у нас. Все живы и почти здоровы. Только одежду Наташину не уберегли. Немножко порвали. Немножко сожгли. «Я вам потом еще сделаю», — клянился голос Дроу. «Но это потом. Сейчас у нас будут совсем другие дела. Ждите, скоро будем». По приезде на место Сергей вылез из машины и пошел к озеру. «Ты куда направился?» — спросила Нет. «Купаться». «Холодно же». «Да пофиг», — Сергей махнул рукой. «День сегодня странный. Как на качелях. То напряги, то расслабуха. Вот теперь очередь расслабухи. Ты идешь?» «Пойдем. Но ведь все равно доставать вопросами и проблемами будут». «Не будут. Архонт, меня ни с кем не соединяй». «И меня тоже», — поспешила добавить Нет. «Вот», — Сергей вздернул палец вверх. «А для остального у нас имеется отвод глаз». «Хитрый колдун», — высказалась девушка. «А вдруг что случится?» «Начхать. Нет меня». Подойдя к краю воды, он создал большой купол отвода глаз, так чтобы и покупаться, и поваляться на песке хватило, и начал раздеваться. «Дикий пляж?» — заторможенно спросила Нет. «Ну, если стесняешься, то можешь отвернуться», — привлеченный тоном ее голоса Сергей оглянулся. «Что с тобой? Ты как будто призрака увидела». «Я увидела твое плетение», — ошарашенно сказала девушка. «Так, сначала купаться, потом разбираться будем с тем, что ты видела». «Я стала магом? Из-за этого нападения?» — все еще заторможенно спросила девушка. «Бегом в воду, потом поговорим, а то на тебя смотреть страшно». «Кто бы говорил?» — уже более нормальным голосом ответила Нет. Отмывались долго. Сергей по привычке не обращал внимания на температуру воды. Нет задействовала нейросеть, с помощью которой не мерзла. «Спинку потереть?» — спросил Сергей. «И там кровь?» — удивилась Нет. «Тебе немножко руку оторвало полностью от туловища», — пояснил Сергей. «Вот срана и натекла». «Какую руку?» «Левую». Нет недоверчиво ощупала левое плечо, подвигала рукой. «Я помню ранение в грудь. Еще в живот было. Разворотило все», — мрачно сказал Сергей. «Но почему? У меня такой же щит, как у вампиров. У них пули просто застряли в теле, как на излете. А у меня такие повреждения. Откуда?» «Видимо, из-за кинжалов. Сколько их у тебя осталось?» «Всего два». «Вот видишь», — сказал Сергей, — «а твоя аура тратила свои ресурсы на поддержание целостности кинжалов и на управление ими. И этих ресурсов не хватило на то, чтобы вовремя отреагировать на пули». «И что теперь делать?» — расстроилась девушка. «Пока ничего», — видя ее взгляд, Сергей добавил. «Ножи я тебе другие сделаю. Наташе, кстати, тоже надо оружие поменять. А с аурой будем разбираться. Повернись». Он тщательно стал отмывать кровавые следы со спины Нет. «Ну и как там моя аура?» — спросила девушка. «Понятия не имею. Я сейчас другим делом занят». «И каким же?» «Мою твою спину». «Прямо мастер комплиментов мне в женихи достался». Нет развернулась и прижалась грудью к Сергею. «Ты правда не дал мне умереть? Это не фигура речи?» «Нет, не фигура». Сергей уткнулся носом ей в макушку и обнял ее. «Ты сказала, что тебе достался страшный жених и почти умерла». «Я помню». Нет подняла к нему лицо. «У тебя не было части щеки и уха. Там, по-моему, даже мозги было видно». «Не заметил. Не до того было. А потом, видимо, зажило». «Как ты меня вернул?» «Правильней будет сказать, не дал уйти окончательно. Не хотелось бы это повторять». «Было больно?» «Нет. Какая боль, если я не чувствовал, как полголовы снесло? Было страшно тебя потерять». «Нейросеть позволяет выжить при ранениях, которые обычного человека сразу убивают», — ответила Нет. «Наверное, сквозная дыра в животе напротив печени, дыра напротив сердца и оторванная рука не по силам даже нейросети». «Тогда я не понимаю, как ты смог это вылечить. Там счет на секунды идет». «Сделал поверхностное вливание своей крови», — усмехнулся Сергей и чмокнул девушку в нос. «Моя кровь обладает чудовищной лечебной силой. Только это жуткий секрет». «Ты думаешь, из-за твоей крови я получила возможность видеть твои плетения?» «Да. Понимаешь, в моем предыдущем мире маг мог видеть только плетения, которые создавал сам. Или видеть плетения других магов, находящиеся в амулетах. Здесь вампиры видят плетение лишь в именных вещах, принадлежащих только им. Ты видишь плетение, которое я создаю. Я думаю, что это именно влияние моей крови. Рано или поздно твой организм заменит мою кровь на свою, тогда ты перестанешь их видеть. Сколько же ты вылил своей крови на меня, чтобы она так подействовала? Не знаю. Даже экспериментов на эту тему ставить не собираюсь. Зато я собираюсь, — улыбнулась Нет. Твоя магическая сила наверняка содержится не только в крови, но и в других жидкостях твоего организма. Видя непонимание на лице Сергея, она рассмеялась. Я намерена поставить эксперимент, сколько раз надо в сутки принять от тебя жидкость, чтобы оставаться магом. Пошли на песок. Девушка нежно поцеловала его в губы. Запыхавшиеся Гришаев и Судоплатов вломились в кабинет Сергея. «Что, черт возьми, произошло? И что вы собираетесь делать?» — выпалил Судоплатов. В руках он держал здоровый портфель, больше похожий на маленький чемодан. «Ты чего такой нервный, Павел Анатольевич?» — спросил Сергей, повернувшись на шум. «Присаживайся». «Да товарищ Сталин переживает, как бы ты опять всю Москву на уши не поставил». «С чего вдруг удивился Сергей?» «Ясно ведь, что ноги из-за линии фронта растут. Я как бы даже польщен званием личного врага Гитлера. Вот сидим в тесном кругу, думаем, как бы оправдать, так сказать, доверие товарища фюрера. Вам шуточки, а товарищ Сталин, как узнал о вашем конфликте с Хрущевым, сначала на него подумал. Просил не вмешиваться. Он сам хочет с ним разобраться». «Пусть разбирается», — ответил Сергей. «Я даже рад, что о такое дерьмо не придется руки марать. Тем более он не причастен к покушению на меня». «Хорошо. Лейтенант Гришаев, сообщите услышанную информацию товарищу Берии». «Садись, Павел Анатольевич, все равно твоя помощь будет нужна». «Говори, помогу, чем смогу», — ответил Судоплатов, усаживаясь за стол. «Нужны места расположения крупных армейских штабов. Нужны посадочные площадки, максимум в 20 километрах от них. Нужны твои люди со знанием немецкого языка и разбирающиеся в знаках различия немецких офицеров». «Уже интересно. Что вы задумали?» «Несколько групп людей и вампиров высаживается недалеко от расположения этих штабов», начал пояснять Сергей. «Естественно, все в ночное время. Двух вампиров оставляем прикрывать самолет, остальные бегут к штабам. Всех гасят. Выбирают самых высокопоставленных военных, всю важную документацию и возвращаются к самолету». «А на месте операции оставляют заметную всем записку?» продолжил Судоплатов. «Какую записку?» — не понял Сергей. «Такую же, как на уничтоженных аэродромах. Не трогайте нашего командира, или мы придем за вами. Прямо на танковой броне вырезано было». «Это кто у нас такие записки оставлял?» — спросил удивленно Сергей. «Я», — ответила, смутившись, Нет. «Молодец. Теперь тебе задание. Надо придумать короткий текст, поясняющий всю глубину ошибки немцев, не послушавшихся первого предупреждения. И придумать, как его доходчиво донести до них. Сама ты в операции пока не участвуешь». Увидев, что Нет готова возразить, обрезал: «И не спорь. Я тебя только сегодня с того света вернул. Так что никаких операций пока. Это я тебе как доктор говорю». «Ладно», — хмуро ответила Нет. «Сколько человек планируете отправить в каждой команде?» — спросил Судоплатов. «Думаю, 12 вампиров и 2 человек». «Если брать те же ПС-84, то туда уйдете почти с полной загрузкой и много пленных и документов назад не вывезете. Назад полетят только ваши люди и пленные. Мои доберутся своим ходом, поэтому что и куда грузить, возможность будет». «У вас намечены какие-то цели?» «Вот для этого вы нам и нужны, Павел Анатольевич. Выбрать цели в досягаемости самолетов. Выбрать места посадки. Подготовить пилотов для ночных полетов я могу, но им нужно потренироваться. Это тоже на вас. Целей максимум 4, и все их необходимо обработать за одну ночь. Всю подготовку требуется провести максимум за 2 дня. Надо, чтобы ваши люди показали вампирам, где могут находиться радиоузлы. Там тоже много ценного, включая шифровальные машины», — добавила Нет. «Еще пожелания и предложения будут?» — поинтересовался Судоплатов. «Больше пока ничего не придумали», — развел руками Сергей. «Если у вас идеи появятся, говорите, обсудим». «Тогда я побежал», — Судоплатов встал и тут же сел. «Чуть не забыл. Это вам передал Шубников». Павел Анатольевич начал выкладывать из портфеля на стол округлые предметы, завернутые в мягкую ткань. «Интересно, что у него получилось?» Сергей придвинул к себе один сверток и размотал ткань. «А неплохо», — произнес он, разглядывая бульбу бесцветного сапфира. «Больше прибеднялся Алексей Васильевич». «Говорит, вся заслуга в качественном сырье», — сказал Судоплатов. «Просил прислать еще». «Будет ему скоро пара тонн сырья. Больше он ничего не присылал?» «Вот», — Павел Анатольевич достал папку из того же портфеля. «Просил, если можно, то побыстрее. Тогда и качество, и количество кристаллов вырастет». «Так, тигли, катушки для индукционной печи. О, даже про отрезные диски сообразил», — Сергей рассматривал чертежи. «Все это сделать не проблема. Проблема в платине для тиглей. Трясите гохран или ювелиров. Как только платина будет, я вам это все за час изготовлю». «Хорошо, решим вопрос», — Судоплатов поднялся. «В случае чего связь через Гришаева». Когда он ушел, Сергей обвел всех сидящих за столом взглядом. «Какие будут предложения по защите? Такую броню, как показывал Арона, я точно в ближайшее время изготовить, тем более массово, не смогу. Делать сплошной доспех для вампиров не вариант, они сильно меняются в размерах при смене ипостаси». «Я считаю, что ничего менять не надо», — заявил Тихол. «Первая причина, почему засада почти удалась, — неожиданности серебряные пули. Вторая причина — у нас просто нет опыта противодействия стрелковому оружию. Третья причина вытекает из первых двух. Вы, как идиоты, стали отбивать пули вместо того, чтобы просто сместиться с вектора атаки. Эти скорости были всем доступны. Ну и последнее. Охрана ловила пули на себя, потому что вы стояли на месте». «Прямо мордой в грязь сунул начальство», — улыбнулся Сергей. «И ведь хрен что возразишь. Хоть учения проводи». «Можно изготовить именные щиты», — предложила Наташа. «Нет, ты же можешь переделать танец привязки под щит?» «Пробовать надо», — ответила девушка. «А какой от них толк?» «У нас не все могут ускоряться», — Дроу посмотрела на Архонта. «А я бы с удовольствием Архонта в тяжелый латный доспех одел», — задумчиво проговорил Сергей. «Форму он не меняет». «Но и вашей силой тоже не обладает», — возразила Дроу. «Тяжелый доспех будет по форме, но не по содержанию. Такой здоровый лось, как Архонт, 10 килограмм даже не заметит». «Сережа, ты же читал фэнтези? Там же разные щиты бывают. Может, не только динамические можно сделать?» «Можно», — согласился он. «С энергией у нас пока проблем нет. С накопителями тоже. Надо будет проверить, как такой щит будет себя вести в этом мире».